как это по-русски. Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Как это по-русски-то? Здравствуйте, меня зовут Андрей. У меня такой вопрос. Правильно ли говорить? Пошли в кино. На мой взгляд, вернее, надо обращаться так. Пойдем в кино, потому что пошли имеет какую-то двусмысленную нагрузку. А какую-то такую двусмысленную? Ну, слово пошлость, например. Пошлите. Да. Да, Андрей, мы говорили об этом в прошлой или в позапрошлой программе, что правильным с точки зрения грамматики будет форм «пойдем», а «пошли» перед нами пример, скажем так, распространения грамматической категории на несвойственные для нее формы. То есть в некоторых случаях, так бывает и не только в русском языке, те формы глагольные, которые вроде бы не должны брать на себя то или иное значение, берут его. В данном случае это достаточно распространенная разговорная конструкция, нельзя говорить о том, что перед нами грубая ошибка. Но если уж следить за чистотой языка, то, наверное, можно рекомендовать только форму «пойдем». Как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону или ваш комментарий, пожалуйста. Вы меня слышите? Да, слышим очень хорошо. Это Надежда Александровна, которой уже 85 лет. Слушайте, дважды я, не только я, задавали вопрос по поводу чулок и носков. Я поражаюсь. Носок, чулок и сапог – все одинаковое. Все. Но почему-то чулок, сапог, но носков. Объясните, пожалуйста. Я у Ожегова и то нашла, что и так можно. Эта история, на самом деле, имеет долгую-долгую историю, если так можно сказать. И еще в ортологических словарях, то есть словарях трудностей русского языка XIX века, оговаривалось, что слово «носков» воспринимается как исключение. Вслед за традицией мы употребляем здесь окончание «ов». Хотя, действительно, никакой логики здесь нет. А не надо искать логику. Надо просто любить исключения, потому что именно эти исключения составляют, если угодно, лицо родного языка. Еще раз все-таки напомните всем, а то запутались слушатели очередной раз. У меня нет чулок, у меня нет носков, у меня нет сапог. А еще вы так хорошо рассказывали, как лучше запоминать, если длинное и там коротенькое. Но расскажите для тех, кто еще не помнит. У длинного на конце коротко, а у короткого на конце длинно. Носки коротенькие, носков. У них длинное окончание. А с чулками все наоборот. А как это по-русски? Слушаем еще дозвонившегося. Пожалуйста, в эфире. А, я, да? Да, вы. Ага, Надежда. Мне хочется ни слова, ни что, а вот задать такой вопрос. Я вот слушаю радио, вот публичные люди всегда говорят, мне кажется, вот нельзя поменять, все же я думаю, или я бы так сказала, или еще заменить, много вариантов, но когда говорят, а мне кажется, это настолько, это слово, мне кажется, вот как сейчас я скажу. А, вот видите, да. Мы вас поймали. Потому что заболели мы все. Я очень не любила это слово, а теперь, когда я слышу в день, мне даже не сосчитать. Вот как вы думаете? А зачем вы считаете? Как вы думаете, все же... Может быть, вы объясните, Надежда? Не думает, но никак не кажется. Надежда, вас, если я правильно понял, смущает то, что употребляется глагол «казаться», который никак не связан с «думать». Или вас не устраивает степень уверенности говорящего в том, о чем он говорит? К сожалению, Надежда уже, видимо, не может продолжать диалог с нами. С одной стороны, некоторый резон в том вопросе, который Надежда задает, наверное, есть. Но не более, чем некоторый резон. Да, конечно, хотелось бы, когда мы слушаем выступление человека, который должен отвечать за свои слова, должен держать слово, нам хотелось бы большей определенности, твердости, четкости, ясности. И если он придерживается какого-то мнения и занимает определенную позицию, то он и должен говорить «не мне кажется, а я думаю или я считаю». Но такими ситуациями вот это море общения, в том числе море общения эфирного, к сожалению или к счастью, не исчерпывается. Есть множество случаев, когда человек имеет полное право сказать, что нечто ему кажется. Он, может быть, еще не вполне уверен в том, верно ли все представляется ему. Поэтому вопрос Надежды мне показался даже неожиданным, ибо, в общем, когда человек смягчает произносимое им указанием на невысокую степень уверенности, он тем самым дает слушателю понять, что не надо воспринимать его слова как истину в последней инстанции. Единственное, что нужно добавить, не надо увлекаться. Вот как не надо увлекаться выражениями «я думаю, я считаю», точно так же не надо чрезмерно увлекаться вот этим, мне кажется. А в остальном это выражение ничем не хуже, чем те, которыми Надежда предлагает их заменить. И более того, можем сказать, что для русского этики это вообще не очень характерная якоть, да, и если мы всем, мне кажется, заменим на «я думаю, я полагаю», это будет звучать тоже не очень удачно с точки зрения русской языковой культуры. Согласен, согласен с вами. Как это... По-русски-то. Да, пожалуйста, слушаем дозвонившегося. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Андреевич. У меня два вопроса. Один посложнее, второй попроще. Вопрос номер один. На каком языке мы сейчас изъясняемся? У нас получается, когда я слышу радио или смотрю изредка телевизор, дикторы, наши политики изъясняются не на русском языке, а на каком-то валяпюке. Они сплошь события мониторят, верифицируют, валидизируют и так далее, и так далее. Так нельзя. Мы забываем свой русский язык. Мы пытаемся подражать англичанам. Получается у нас какая-то смесь французского с нижегородским, но, к сожалению, совершенно безграмотная смесь. Вот это первый вопрос. А второй вопрос простенький. Читаю автора, достаточно популярного, достаточно интересного. И он пишет, Стюарт, буквально следующее, Стюарт наливал в ладоши по три капли дезинфицирующего раствора. Так может, в ладоши или в ладони? Спасибо, Сергей Андреевич, за вопросы. По поводу первого, собственно говоря, удачно, что вы сами вспомнили крылатое грибоедовское выражение «смесь французского с нижегородским». И поверьте нам на слово, что, допустим, в XVIII веке и в начале XIX века русский язык звучал не менее подчас перенасыщенно французскими или чуть ранее немецкими, голландскими словами. Это достаточно часто повторяющаяся история в русском языке. Так уж происходит, что время от времени на наш родной язык действительно обрушивается лавина заимствований, но потом, по прошествии какого-то, кстати, не очень долгого времени, эта лавина схлынывает, и то, что нужно, остается, а то, что оказалось излишним, уходит. То есть в качестве примера могу привести ситуацию в XVIII веке, когда в литературе были аж макаронические стихи, то есть в русский текст вставлялись практически без каких-либо изменений слова из Италии, итальянского, французского и так далее языков. Поэтому в современном русском языке, да, это действительно проблема. Мы действительно очень часто слышим и видим слова, которые нам и непонятны подчас, и очень часто непонятны и тем, кто их произносит и употребляет. Но такова эволюция любого языка, и в этом нет ничего страшного. Единственное, остается ждать, и мы увидим, что язык сам выйдет на какой-то другой уровень развития. Страшно другое. Страшно самолюбование тех людей, которые не дают себе труда найти в родном языке синоним к заимствованному слову, а иногда даже к такому слову, которое еще и не заимствовано русским языком. Они ведь просто иногда берут слово из другого языка, снабжают его суффиксом, привычным для нашего языка, и соответствующим окончанием, и выдают слово, которого в нашем языке нет, за готовое заимствование. Вот это, конечно, удручает, и с этим, безусловно, это, например, нужно бороться. Что вот? А вот та же самая валоризация какая-нибудь или еще что-нибудь. Mm. Понимаете, есть в русском языке достаточно и корней, и готовых слов, от которых можно образовывать слова, обозначающие новые понятия, а кроме того, есть слова, которые просто обозначают уже эти понятия. И вот в этом отношении я с Сергеем Андреевичем абсолютно солидарен. И нетрудно заметить, что вот столь отвратительный валяпюк,